Глава 14. Летний кинотеатр. Лера встретилась с Дэном на городском пляже, когда над Новым Ингершамом окончательно сгустилась тьма и заработал летний кинотеатр. Лера впервые видела, как проходят такие сеансы. Люди сидели и лежали на ковриках прямо на пляже и смотрели кино, которое показывали на белой стене большого лодочного ангара. Звук шел из двух мощных колонок, расставленных по обе стороны от импровизированного экрана. Рядом мерно шумел прибой, но это нисколько не мешало просмотру. Лера и Дэн расположились на невысокой скамейке. Он обнял девушку за плечи, а она прижалась к нему. Их обдувал свежий ветерок, и Лера чувствовала, что счастлива. Даже все пережитые сегодня ужасы отошли на второй план. Рядом сидела Светка, которая то и дело вертела головой по сторонам, недовольно поджимая губы. «Ну и где твой брат?» — спросила она с раздражением. «Куда он опять запропастился? Небось, снова обжимается где-нибудь с этой Галькой? И почему мне вечно не везет с парнями? Видимо, пора уже с этим смириться». «Видимо, пора», — с улыбкой согласилась Лера. «Но зачем тебе Максим, если он не обращает на тебя внимания? Вокруг полно других парней, и ты обязательно встретишь того, который будет от тебя без ума». «Ты говоришь, как наш школьный психолог», — неодобрительно заметила Светка. «Разве что не подливаешь себе кофе». «Ладно, гляжу, вам уже не терпится от меня избавиться». «Вовсе нет», — покачал головой Дэн. «А мне бы не терпелось», — хмыкнула Светка. «Ладно, пойду поищу знакомых. А вы тут поваркуйте пока, голубки». Скоро она уже весело болтала с какими-то девчонками, сидевшими у самой кромки воды. Дэн с улыбкой обнял Леру еще крепче. На сеанс пришло несколько десятков человек. Многие принесли с собой одеяло и гимнастические коврики, кто-то захватил еду и напитки. Лера знала, что Максим тоже где-то здесь, просто не хочет показываться Светке на глаза. И Лариса Сергеевна с Антошкой пришли, Лера видела их перед началом показа. Фильм был старый, можно сказать, классика кинематографа. «Человек-амфибия». Лера его раньше не видела и сейчас вдруг поняла, что не может оторваться от происходящего на экране. «Надо же, какое совпадение!» — тихо шепнула она Дэну. «Этот парень тоже может дышать под водой». «Никакого совпадения!» — улыбнулся парень. «Я слышал, что здесь этот фильм очень часто крутит. Морская тематика и все такое». «Но погляди, это будто про тебя. Ученые, опыты и герой, который плавает лучше всякой рыбы». «Скажешь тоже», — смутился Дэн. «Никакой я не герой. Бывший преступник скорее». Лера нежно чмокнула его в щеку. «Где ты сегодня пропадал?» «Бестужев катал меня на своей яхте. Мы выходили в открытое море. Я хотел понять, на что способен». «И как? Понял?» «Ага». Мое тело само вспомнило старые навыки. «Ты доверяешь этому старику?» — спросила Лера. «Нисколько», — признался Дэн. «Но пока он ведет себя довольно дружелюбно, я нужен ему, а он нужен мне, чтобы попытаться все вспомнить или хотя бы от него узнать о своем прошлом. Иногда люди, потерявшие память, так и не излечиваются. Они просто начинают новую жизнь с чистого листа. Если я и правда был грабителем и творил всякие нехорошие вещи, возможно, для меня это шанс обрести нормальную жизнь». «С такими-то способностями?» — покосилась на него Лера. «Нормальная жизнь тебе точно не светит». «Все зависит от того, как я буду себя вести», — покачал головой Дэн. «Но Ипполит Германович не раз говорил, что меня ищут люди из института. А вот это мне уже совсем не нравится. Я больше не хочу быть подопытным кроликом. Не помню, что они со мной делали, но явно ничего хорошего. Бестужев обещал помочь и с этим. Посмотрим, как он сдержит свое слово». Максим заметил Галю, как только они с Лерой пришли на пляж. Девушка в легком темно-красном платье стояла по щиколотку в воде, обхватив себя за плечи руками, и смотрела на набегающие волны. Ветерок развивал ее длинные темные волосы, и Максим невольно залюбовался ею. Лера сразу направилась к Дэну, поджидавшему ее на скамейке возле кафе, а Максим скинул кроссовки и подошел к Гале. «Похоже, кино тебя не слишком интересует», — с улыбкой поинтересовался он. Галя обернулась, и Максим вдруг понял, что она плачет. «Что с тобой?» — растерялся он. Девушка поспешно смахнула слезы и попыталась улыбнуться. «Не бери в голову», — сказала она. «Я сегодня потеряла друга. Но это исключительно мои проблемы». «Что случилось? Кто-то умер?» — заволновался Максим. «Скорее ее убили», — ответила Галина, чем напугала его еще больше. «Речь не о человеке», — торопливо добавила она, увидев, как парень переменился в лице. «Но знаешь, иногда потерять домашнего любимца бывает почти так же тяжело, как близкого родственника». «Понятно», — ответил парень, хотя ничего не понял. «Ну, тогда тебе нужно отвлечься, чтобы боль поскорее прошла». «Она пройдет», — заверила его Галя. «Когда я накажу того, кто это сделал». «Но отвлечься действительно не помешает, а то я только о Друзиле и думаю». «Друзила?» — недоуменно переспросил Максим. «Так звали твою любимицу? Это кошка или собака?» «Что-то типа того», — кивнула девушка, беря его за руку. «Ну, хватит об этом. А ты пришел в кино?» «Ага», — кивнул Максим. «Ну, я готов рассмотреть другие варианты. Как у вас тут люди вечерами развлекаются?» «Можно сходить в парк аттракционов, он совсем рядом». «А что, неплохо?» — оживился Максим. «Но только если ты составишь мне компанию». «Пойдем», — улыбнулась в ответ Галя. Она вышла из воды и потянула друга за собой. Вскоре они уже стояли на центральной площади в парке аттракционов, с удовольствием разглядывая ярко освещенные, переливающиеся всеми цветами радуги качели и карусели. Гомон человеческих голосов, громкая музыка, смех и визг на аттракционах заглушали шум прибоя. Повсюду сияли неоновые вывески, пахло попкорном, хот-догами и сахарной ватой. «Купить тебе что-нибудь?» — спросил Максим. В глазах у девушки отражались яркие огни. «Что угодно, только не сахарную вату», — ответила она, и оба громко рассмеялись. Максим купил в ближайшем ларьке два горячих хот-дога и бутылку газировки, а затем Галина повела его на автодром. Впереди их ждала комната смеха, огромное чертово колесо и невероятное количество самых разнообразных каруселей. Галя широко улыбалась, ненадолго забыв о своих переживаниях. И Максим, глядя на ее разрумянившееся лицо, подумал, что гулять с ней гораздо веселее, чем смотреть старое кино.